Глава 20. Клаус. Несмотря на то, что сказал целитель, Клаус не пожелал отпускать свою ношу. Да и следовать советам человека, который прохлаждался не весть где, вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, позволил этой глупой девчонке растратить себя. Ведь пока он сам не пришел в сознание и не понял, что происходит, все стояли вокруг и ничего не предпринимали. Ладно, темные и Лориана, они в целительских техниках ничего не понимают, но ведь лекарь и Альберта все видели. Сказать, что лорд Морентино был зол, это ничего не сказать. Да у него в глазах темнело от ярости, когда он думал о том, что Летиция отдала немалую часть жизни за практически незнакомого человека, которому даже нечего ей предложить. Отдала бескорыстно. Не совсем понимала, что делает. Сработали инстинкты? Возможно. Но ведь она хотела помочь. А главное, что бесило больше всего, в этом не было бы никакой необходимости, если бы все выполняли свою работу. Первичный доклад через 5 минут. Бросил он подошедшему гвардейцу. Интересно, а этих где носило в момент покушения? Дерек, ты в состоянии этим заняться? Да. «Вполне». Заместитель уже давно был на ногах и теперь осматривал место преступления. «Я отдал приказ запереть всех девиц в комнатах, чтобы под ногами не мешались». «Томасо?» «Порядке. Китель новый, только жалко». «Да не плачь ты, дурочка моя!» С нежностью прижал к себе опять разрыдавшуюся Анну. Клаус поспешил отвернуться, чтобы не смущать парочку голубков своим циничным выражением лица. Нет, он вполне понимал и чувства девушки, и попытку ее успокоить, но когда видел такие нежности, невольно кривился. Может, и правда так очерствел душой, что подобное проявление эмоций виделось фальшью. Он не будет говорить другу, что этот мезальянс выгоден только семье Дельеру и врагам его отца, что тот никогда не займет подобающего места в обществе, поскольку женился на девушке гораздо беднее себя. Особенно смешно такие доводы звучат в замке, полном потенциальных невест, далеко не каждая из которых из богатой семьи, как, например, хрупкая девочка, которую он все еще держит на руках. Он посмотрел на нее и успел заметить неодобрительный взгляд малышки Сорану. Ее, похоже, в этих нежностях ничего не смущало или злиться, что он ее на пол не опустил. Клаусу порядком надоело стоять посреди зала и терять время, так что он развернулся и, зло печатая шаг, вышел, легко взбежал по пустым лестницам на 3-й этаж. Его теперь повсюду сопровождали 2 гвардейца, да толку от них. Понятно, что в момент нападения они ничего сделать не смогли бы, потому что их просто не допустили. Но когда все началось, они-то тоже не торопились на помощь. С другой стороны, толпа в 1000 перепуганных, вопящих девиц, кого угодно способна выбить из колеи. Комната у Сорану оказалась неплохая, но какая-то больно девчачья. Бежевые шторки, резная мебель. Ей совсем не идет. Летиция у него ассоциировалась с изумрудной зеленью травы или диковинной синей розой, которую он случайно увидел в оранжерее и неожиданно для себя решил ей подарить. Клаус опустил девушку, которая за последние несколько минут не промолвила ни слова, на кровать. И только потом понял, что та уже давно сладко спит. Она хмурилась во сне, и мужчине захотелось разгладить эти морщинки. И он уже почти дотронулся, но отдернул руку. Черт, что он делает? Она светлая, да еще спасшая ему жизнь. Так что его задача — сделать все, чтобы она получила после конкурса достойное будущее. Хорошего светлого мужа. Например, если найдется Пелестра, он бы подошел. Если они смогут отыскать его, что не факт. Как не факт, что тот жив-здоров. От этой мысли Морентино про себя скривился. Или не от этой. На мгновение представил, как она идет в храм с каким-то абстрактным светлым. И это видение ему категорически не понравилось. Он опять бросил взгляд на хрупкую девушку с тонкими чертами почти детского лица, на то, как она забавно морщилась и посапывала во сне. 3 года жизни. 3 года жизни, черт возьми, она просто взяла и отдала ему. А если бы он вовремя не очнулся, все могло быть и того хуже. Нет, не думать об этом. Он не виноват, что так получилось. Никто не виноват. Хотя нет, Альба еще могла растеряться, но целитель. Ярость опять затопила удушливой волной. По комнате прошелестел ветерок, предвестник бури. Мужчине пришлось сделать несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться и подавить бьющуюся в оковах воли магию. Выходить к людям в таком состоянии нельзя. Разносить комнату и пугать Летицию тоже. Как раз в тот момент она завозилась, подкладывая сложенные ладошки под голову. Это отрезвило сильнее ушата ледяной воды. Что он делает? Точнее так, что он столько времени делает в комнате девушки? Не стоит ему оставаться с ней наедине надолго, а то даже среди гвардейцев слухи распространяются быстрее адского пламени. Она спасла ему жизнь. А он отплатит ей уничтоженной репутацией? Единственное, чего ему хочется — ее защитить и уж точно не выносить ее поведение на суд общественности. Поэтому он с сожалением окинул девушку взглядом, аккуратно прикрыл одеялом и вышел из комнаты, проверив предварительно руну запирающего дверь заклятия. И уж если речь о защите, то стоит кого-то к ней приставить. Мысли Клауса тут же переместились в деловую плоскость. Эта вся возня ему откровенно не нравилась. С одной стороны, непонятно, чего так долго ждали, с другой, почему активизировались именно здесь. А может, дело вовсе не в ней? Тогда в чем? Неужели добрались до Пелестро? Хотя, если уж говорить честно, сегодня чуть не добрались до него самого. Если бы не девочка, далеко не факт, что целитель успел. Клаус не стал возвращаться в обеденный зал, а выбрал свой бывший кабинет. Можно было надеяться, что там нет камер и прослушки, поскольку теперь Дерек использовал его для работы. Написал тому, что готов выслушать доклад, и, откинувшись на кресле, стал рассортировывать по полочкам собственного разума все, что было непонятно, те вопросы, на которые предстоит ответить в самое ближайшее время. Заместитель явился не сразу, и у лорд-канцлера было время, чтобы успеть их сформировать. Дерек на этот раз зашел в кабинет без всяких ужимок, прямой как палка, напряженный. Что и говорить, а так бездарно пропустить покушение на своего шефа — это надо постараться. «Докладывай». Марентино кивнул ему на кресло. Незачем усугублять и заставлять того стоять, как провинившегося гимназиста. И так все прекрасно понимают. На таких должностях дураки обычно не водятся или долго не задерживаются. «Напавшая — леди Делия Прантеро», — отчеканил заместитель, смотря в пространство. 21 год, темная, с потенциалом 166 квантов, рожденная и всю жизнь прожившая в столице. Погибла, предположительно, от удара гравитационной волны, пущенной Лорианой Пелестро, нанесла удар техникой высшего ранга кистень, сформированной из объемного заклинания стихии воды с дополнительным поражающим фактором в виде молний. Клаус не стал перебивать заместителя, а когда тот закончил, оба надолго замолчали. В головах у них крутились шестеренки. Мужчины рассматривали ситуацию с разных сторон, предполагая и отвергая, формируя и отбрасывая вопросы. «И что это, черт побери, значит?» — нарушил молчание лорд-канцлер. «Без понятия», — пожал плечами Дерек. «Это хорошо, что ты тоже без понятия. Теперь будешь землю носом рыть, чтобы разобраться». «Я вызвал некроманта», — тихо ответил тот. «Он прибудет через час». «Некроманта?» Клаус поморщился, как от зубной боли, терпеть не мог этих пронырливых тварей, готовых на любую подлость, чтобы выманить деньги у горюющих людей. «Тебя только это смущает? А то, что Делия выросла на наших глазах, что она лучшая подруга моей двоюродной сестры, тебя не смущает?» — ядовито уточнил мужчина, отбросивший маску показного равнодушия. «Я сейчас скажу странную для профессионала вещь, но это не может быть она». «И какие версии?» «Она не могла применить высшую технику, Клаус. Ей бы не хватило сил». «Я теперь в этом уже не уверен. Сарану тоже показывала всего лишь 128 квантов. Впрочем, это, конечно, не отменяет того, что Прантеро не отлучалась из столицы на столь длительный срок, чтобы стать профессиональной наемницей». «То есть ты считаешь, что она могла сделать кистень, просто мотив у нее был другой?» «Сомневаюсь. Это нужно иметь очень-очень серьезное желание меня убить, чтобы изучать подобные техники. Да и втайне это сделать не так-то просто, тем более девица, за которой матушка и дуэньи следят сутки напролет. Ни по кому из ее семьи мы дел не вели. Может, все же возлюбленный?» «Делия была скромной и тихой девушкой. Даже на все попытки сестры ее расшевелить реагировала очень слабо. Балам предпочитала книги, писала стихи, обожала собак. Наконец, она собиралась уйти в монастырь в начале следующего года». «В монастырь, говоришь? В какой?» «Имени святой Магды, столичной. Не хотела уезжать далеко, поскольку беспокоилась за сердце своей матушки». «Да уж». Клаус побарабанил пальцами по столу, вдумчиво изучая зимний пейзаж за окном. «Перед тем, как с телом поработает некромант, пусть установит причину смерти. Достоверно». «Да там Ларри шарахнула так». «Шарахнуть-то шарахнула, но почему у той не сработал целительский артефакт? Сняла? Или тоже осечка? Дерек?» Лорд-канцлер удивленно посмотрел на глядящего в пространство заместителя, совершенно ушедшего в себя и не подающего никаких признаков жизни. «Он не сработал», — через несколько секунд ответил тот, очень медленно подбирая слова. «Потому что Делия упала за сцену, будучи уже мертвой. А это, в свою очередь, значит, что ее убила не гравитационная волна. Но Ларри...» «Лориану никто не обвиняет, но мне нужна настоящая причина смерти. Некрос потом». «Сделаем». Дерек усиленно застучал по клавишам коммуникатора, набирая сообщение подчиненным. «Что еще?» «Артефакт, что был на тебе в момент покушения». «Это не брак?» Догадался мужчина, и его темно-синие глаза похолодели, становясь водянисто-прозрачными, страшными. «Мы пока ничего не можем исключать, но, скорее всего, на него было оказано какое-то воздействие во время самого покушения или незадолго до этого, если бы не Сурану». «Понятно. Выясни все, поговори со специалистами, не мне тебя учить. Кстати, о Сурану. Подготовь мне справку о деятельности местного целителя. Опыт, рекомендации, профессиональная компетенция. Он смотрел, как она отдает свою жизнь, и ничего не сделал. Они пытались до нее достучаться, но насильно прерывать такую магию может быть опасно для обоих. Это он тебе сказал? Проверь. О ней самой что-то удалось выяснить? Кое-что. Возможно, подчеркиваю, только возможно, это частично объясняет то, что сегодня произошло». Клаус вспомнил бледное личико, хрупкость этой невероятной девочки. Он докопается до правды, узнает, что на самом деле случилось с ней и ее семьей. Все документы о катастрофе, в которой погиб придворный целитель Сурану с женой и двумя сыновьями, были извлечены из императорского архива. Думать о том, что они были похищены, не хотелось, но нельзя отбрасывать никакие варианты. Либо это сделал предыдущий император, либо те, кто уничтожил эту древнюю фамилию. Почти уничтожил. «Выкладывай». Марантино полуприкрыл глаза и приготовился слушать, анализировать, раскладывать по полочкам. А потом он поедет в свою квартиру в городе, вызовет одну из старших Амирану или, может, даже обеих и как следует снимет сегодняшний стресс. Впрочем, при этой мысли он почему-то представил не жгучую брюнетку с впечатляющими формами, а тоненькую, как тростинка, рыжеволосую девушку с пронзительным взглядом изумрудных глаз.